Но где я ее найду? На письме нет обратного адреса, только французская марка и все. Не волнуйтесь так. Предоставьте поиски папе Пуаро. Я найду ее в первые же свободные 5 минут. Глава 27. Рассказ Жака Рено. «Поздравляю, мсье Жак», — сказал Пуаро, крепко пожимая руку юноши. Младший Рено зашел к нам в отель, как только его освободили, собираясь после этого отправиться в Мерлинвиль к Марте и матери. Его сопровождал стонер, здоровый вид которого резко контрастировал с изнуренным видом юноши. Было видно, что Жак находится на грани нервного расстройства. Он печально улыбнулся Пуаро и тихим голосом сказал: «Я шел на все, чтобы защитить ее, а теперь ей ничто не поможет». «Едва ли можно было ожидать, что порядочная девушка захочет спастись ценой вашей жизни», — сухо заметил стонер. «Она была обязана прийти с повинной, узнав, что вам угрожает гильотина. Клянусь честью, что и вам угрожало бы то же самое», — хитро подмигивая, заметил Пуаро. «На вашей совести была бы смерть от бешенства мэтра Гроссье, если бы вы продолжали молчать». «Мой адвокат — порядочный осел», — сказал Жак. «Он ужасно злил меня. Я не мог полностью ему довериться». «Но что теперь будет с Беллой?» «Если бы я был на вашем месте», — искренне сказал Пуаро, — «я бы не очень расстраивался. Французские суды очень снисходительны к юности, красоте и убийству из ревности. Умный юрист устроит громкий процесс со смягчающими вину обстоятельствами, но для вас будет мало приятного. Мне теперь все равно. Видите ли, мсье Пуаро, некоторым образом я действительно чувствую, что виноват в смерти отца. Если бы не я и не мои запутанные отношения с этой девушкой, он был бы сегодня жив и здоров, и потом моя проклятая небрежность, из-за которой я взял чужое пальто. Я не могу не чувствовать себя ответственным за убийство. Это всегда будет преследовать меня. Нет-нет, успокаивающе, — сказал я. Конечно, мне страшно подумать, что Белла убила моего отца, — продолжал Жак. Но я постыдно вел себя с ней. После того, как я встретил Марту и влюбился, я должен был написать ей и честно во всем признаться. Но меня приводила в ужас мысль о скандале и о том, что это дойдет до Марты. Она могла вообразить больше того, что было. Ну, словом, я вел себя как трус и надеялся, что все уладится само собой. Я просто плыл по течению, не понимая, что привожу бедняжку в отчаяние. Если бы она в самом деле зарезала меня, как собиралась, я бы получил по заслугам. Она всегда была порядочным человеком. Ее приход с повинной лишний раз подтверждает это. Поэтому я был готов понести расплату сполна. Минуту или две он молчал, а потом заговорил со смущением. «Мне не дает покоя вопрос, зачем папаша разгуливал в нижнем белье и моем пальто ночью. Видимо, он только что улизнул от тех иностранцев, и, должно быть, мать ошиблась, что было 2 часа, когда они пришли, или это была фальсификация? Я хочу сказать, не думала ли моя мать, не могла же она подумать, что одним из них был я?» Пуаро успокоил его. «Нет-нет, месье Жак, не беспокойтесь по этому поводу. Что касается остального, на днях я всем все объясню. Это довольно любопытно. Но не расскажете ли вы нам, что случилось с вами в тот ужасный вечер?» «Я вам уже говорил, что приехал из Шербура, чтобы увидеться с Мартой перед тем, как отправиться на другой конец света. Поезд был поздний, и я решил пройти самым коротким путем через поле для гольфа. Оттуда я мог легко попасть в сад виллы Маргарит. Я уже почти дошел, но вдруг...» Он замолчал, нервно теребя пуговицу. «Что же было потом?» «Я услышал какой-то страшный крик. Он был негромким, словно кто-то задыхался в припадке. Я испугался. С минуту стоял, не шевелясь, потом осторожно обошел кусты. В слабом лунном свете я увидел вырытую яму и лежавшего рядом вниз лицом человека, в спине которого напротив сердца торчал нож. А потом я увидел ее. Она смотрела на меня, будто увидела привидение. Должно быть, так она и подумала, и ее лицо казалось застывшим от ужаса. Затем она вскрикнула, повернулась и побежала. Я ужасно растерялся и в темноте не опознал убитого». Он замолк, стараясь овладеть своими чувствами. «Ну, что дальше?» — мягко спросил Пуаро. «У меня эта сцена словно в тумане. Помню, что ошеломленный я некоторое время стоял как вкопанный, Потом понял, что мне лучше как можно скорее уйти от того места. Мне не пришло в голову, что меня могут подозревать, но я боялся, что мне придется давать показания против Беллы.